Их нравы. Я спросила у волчат, почему они молчат? А в ответ волчата молча говорят с улыбкой волчьей. Но ответы тех волчат вас, наверное, огорчат. И чтоб вас не огорчать, мне придется помолчать. Когда вам гадит троглодит, ведь что-то им руководит. Вчера крокодил улыбнулся так злобно, что мне до сих пор за него неудобно. Бдительность. Ходят по городу разные толки, что ходят по городу разные волки. Люди не верят, и звери не верят, но все-таки заперли окна и двери. Макароны. Английский король и законные дети однажды за ужином ели спагетти, но тут в коридоре затеялась драка. 12 потомков, рожденных вне брака, которые вследствие этого с детства боялись, что могут лишиться наследства, сошлись во дворце и, прорвав оборону, явились потребовать трон и корону. Английский король поднялся им навстречу и к ним обратился с английской речью: «Пожалуйста, я откажусь от короны, а можно сначала доесть макароны?» Неравный брак. И стала принцесса супругой консорта. Консорт тоже принц, но не первого сорта. На вершине два орла пили пепси из горла. Раз вечернюю порою в бой вступили два героя. Победил один герой, но не первый, а второй. «Надеюсь, вы все свои песни пропели», — сказал пролетающий стае пропеллер. «Не беда», — сказала мышка, — «все равно кастрюли крышка».